Джеймс Феллон. Выживший. Прежде. Меня зовут Фелисити. Эту запись я делаю у себя дома. Девушке на пленке. Лет 18-19. Красивая блондинка. Типичная американка. Таких показывают в молодежных фильмах. Каждый день она садилась перед камерой и рассказывала, как прошел день. Повсюду трупы, крики, тишина, выстрелы. Мир стал другим в мгновение ока. Камеру я нашел на телевизоре, и последние полчаса смотрю запись. В комнате повсюду фотографии счастливой семьи, пара средних лет и их дочь Фелисити. «Сколько вас еще осталось?» — спросил я вслух. «Может, Фелисити последняя во всем мире и вела видеодневник, чтобы не исчезнуть бесследно, как другие?» Я вспомнил искореженные, безжизненные тела своих друзей — Дэйва, Анны и Мини. В Рокфеллеровском небоскребе я застилал и мял их постели, накрывал стол на четверых и выбрасывал еду с крыши, притворяясь, что не замечаю полные тарелки. Я много чего старался не замечать. Я сам наблюдал за городом со смотровой площадки и сам себя сменял на дежурстве. Это я прострелил запертую дверь в квартиру 59С. Это я печатал там на старой механической машинке. Это я стрелял в человека на улице и смотрел, как он медленно оседает на землю. Мы с друзьями не расставались, но после катастрофы видел их я один. За эти дни я не встретил ни одного нормального, живого человека. Был я, были охотники, и, возможно, где-то еще были другие люди. А Фелисити, вот она, здесь, рядом, настоящая. Я должен, обязан найти ее, должен убедиться, что с ней все в порядке, что она жива. «Где ты?» чуть слышно произнес я, и мой шепот исчез в тишине, как исчезает один хлопок в громе аплодисментов. Вместе со словами изо рта выскользнуло облачко пара, хотя мне было на удивление тепло в этой квартире. Я перемотал пленку до самый конец. «Сегодня, на рассвете, я ходила искать людей. Мне кажется, они где-то рядом, но я слышу их только по ночам. Я побоялась подходить. Побоялась, что они начнут стрелять или...» «Ты видела их?» — спросил я девушку на экране. «Ты видела, что они делают?» Я вспомнил первую встречу с охотниками. Они подставляли дождю раскрытые рты, жадно ели снежную жижу. Но они все. Некоторые стояли на коленях, возле тел на асфальте, погрузив рты и руки в свежие раны. Их мучила жажда, и они готовы были утолять ее чем угодно. Даже кровью. «Страшные, безумные люди. Им все равно, что пить. Они пьют кровь из умирающих, еще живых людей. Так же просто, как они пьют из любой грязной лужи», — говорила Фелисити. «Ты все же видела их». Я подскочил на кресле и ударил кулаком воображаемого противника. «Фелисити, тоже видела их. Ты настоящая. Ты есть на самом деле». У меня появилась надежда. Я теперь точно знал, что я не единственный человек, выживший в этом мире. Снова можно было представлять себе, чем занимаются мои одноклассники в Австралии. Вот-вот начнется учебный год, выпускной класс. Ребята будут рассказывать, хвастаться, кто что делал летом. Я готов на что угодно, лишь бы снова услышать папин голос. Он скажет мне, что дома все в порядке, что меня искали, что он скучает, что скоро я буду дома. Пожалуй, я даже обрадуюсь своей ненавистной мачехе и, наверное, постараюсь найти свою настоящую маму, только бы... На записи Фелисити настороженно повернула голову и прислушалась. Судя по заднему плану, камеру она ставила на кофейный столик, а сама сидела на том же кожаном диване, что и я теперь. Не меняя положение тела, она слегка повернула голову влево. Там входная дверь. Раздался стук. Я дернулся, хотя в маленьком встроенном динамике камеры он был еле слышен. Фелисити вздрогнула и соскользнула с дивана на пол, не отрывая взгляда от входа. Я снова посмотрел на дверь. Накануне вечером, зайдя в квартиру, я сразу же заперся изнутри на все замки. Я поставил запись на паузу и прислушался. На улице что-то происходило. Очень осторожно я подошел к окну и приоткрыл одну штору. Уже почти рассвело. Снаружи все та же тишина и неподвижность, безжизненный пейзаж. За ночь ничего не изменилось. Завернувшись в одеяло, я все смотрел на улицу, надеясь увидеть хоть кого-то, рисуя в воображении возможную встречу. На холодном стекле оставалось облачко тумана от теплого дыхания. Я снова включил камеру, чтобы просто услышать голос девушки, убедиться, что не потерял ее так же неожиданно, как нашел. Со дня катастрофы прошло 12 дней. Пауза. 12 дней? Неужели я 12 дней проверял телефоны и телевидение, вслушивался в треск радиоприемников в надежде услышать человеческий, неважно чей голос? 12 дней назад мы с друзьями сели в метро возле штаб-квартиры ООН, чтобы доехать до Нижнего Манхэттена. Эта поездка спасла мне жизнь и навсегда изменила ее. Я приехал в лагерь ООН для старшеклассников, объяснил я Фелисити. В нем рассказывали, как на самом деле устроен мир и все такое. Я подождал ответа. Конечно, она молчала. И все же девушка на видео была гораздо реальнее друзей, которых я сумел отпустить. Она жила в моем мире, и я снова обратился к камере. Раздался страшный удар. Наш состав слетел с рельсов. Все начало гореть и плавиться. Погас свет. Через час или около того я пришел в себя, выбрался из вагона и с фонариком пошел по рельсам к столбу света вдалеке. А снаружи оказалось, что электричество отключено, телефоны не работают, только это было не самое страшное. Я вспомнил, как в первый день наткнулся на сработавшую ракету, вспомнил улицы, изуродованные воронками, и небоскребы, превратившиеся в груды мусора. Вряд ли виноваты террористы. Даже для самых безумных террористов это слишком, ведь разрушен целый город. А если учесть, что радио, телевидение и связь не работают, от властей ни ответа, ни привета, то можно смело предположить, что катастрофа затронула всю страну. На камере замигал красный огонек, разряжается аккумулятор, а значит, Фелисити может исчезнуть в любой момент. Нужно точно запомнить ее слова. Идет 12-й день. Или запись сделана вчера? Как она считала? Вместе с днем катастрофы или со следующего? Неужели прошло 12 дней? Стало не по себе. Почему мне в голову не пришло отмечать дни? Я снова включил камеру. Мы с Фелисити молча смотрели друг на друга. Потом она заговорила, спокойно, тихо, придвинувшись ближе к камере. Сначала я никого не видела. Я старалась держаться подальше от Центрального парка, потому что там собрались тысячи этих больных людей. Сегодня утром я пошла за едой, нашла велосипед и решила вернуться на нем домой. Ярко светило солнце, и я вдруг забыла, где я, что происходит вокруг, что теперь все по-другому. По привычке я заехала прямо в парк. Мы с детства гуляли там вместе с родителями. Она замолчала на секунду, села чуть ровнее и передвинула камеру, чтобы лицо целиком помещалось в кадр, и снова заговорила. В нижней, западной части парка. Отсюда из-за деревьев ее не видно. Я заметила группу людей, тоже больных, как и все остальные. Человек 50, наверное. Но они стояли вокруг железной бочки, в которой горел огонь. И еще. Они не показались мне врагами, скорее наоборот. Она посмотрела вниз. Может, у нее, как и у меня, есть привычка щелкать пальцами от волнения. Сейчас почти 3. Пока светло, я снова хочу туда сходить. Может, я сумею поговорить с теми людьми у костра в парке? Она молча смотрела прямо в объектив, смотрела прямо на меня. Затем смахнула слезинку. Я устала от одиночества. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Ее нижняя губа еле заметно вздрогнула. «Я должен найти ее. Она, как я, живая, здоровая. Она не боится улицы. Она ищет выход. Я так давно одна. Я совсем ничего не понимаю. Я уже не знаю, кто я». Фелисити потянулась вперед и выключила камеру. Крохотный экран стал синим. Я выключил камеру. Нельзя было терять времени. Я нашел листок и написал на нем пару строчек. Сколько таких же листков я прикрепил к стенам полуразрушенных зданий, сколько сбросил с крыши своего небоскреба, сколько оставил там, где ходил. Раздавая и расклеивая такие листовки, хозяева ищут потерявшихся домашних любимцев, а я искал людей, потому что нуждался в них. В записке я немного рассказал о себе и пообещал ждать каждый день в 10 утра возле входа на каток Рокфеллеровского центра. Я положил записку возле камеры и хотел было тоже наговорить что-нибудь, но передумал. Зачем портить ее дневник? И вообще, я себе никогда особо не нравился на видео. Голос получался тонким и писклявым. В шкафу я взял кое-какие чистые вещи отца Фелисити. Носки, пару белья, футболку, фланелевую рубашку. Натянул почти мокрые джинсы. В комнате Фелисити нашлась вязаная шапка. Самыми последними я обул и туго зашнуровал кроссовки, которые с вечера поставил сушиться. Потом перебинтовал изрезанные руки, надел черный пуховик и застегнул его до подбородка. Я не стал ничего брать в квартире. Ушел, как и пришел, только с одним фонариком. Зато отдохнул и набрался сил. Перед тем, как выйти, я прижал ухо к двери и минут пять прислушивался. Снаружи было тихо. Убедившись, насколько это возможно, что в подъезде пусто, я открыл дверь. В груди теплилась надежда. От Манхэттена мало что осталось. Я никак не мог привыкнуть к масштабам катастрофы. Смотрел на почти полностью разрушенный небоскреб прямо перед собой и видел только его, не замечая, что соседние дома тоже разрушены. Прошло 12 дней, а случившееся никак не укладывалось в голове. Взгляд постоянно натыкался на очередную ужасную картину. От медленно тлеющих шин поднимаются в морозное небо клубы сизого дыма, чернеют обуглившиеся остовы зданий, машины измяты так, что их не спасет никакой ремонт. Нью-Йорк всегда казался мне слишком большим, слишком безумным, но я даже не предполагал, что безумие может зайти так далеко. Вчера я, наконец, нашел силы признаться самому себе в том, что мои друзья мертвы. Анна, Дэйв и Мини жили только в моем воображении, только потому, что я так хотел. Нет, я не собираюсь их забывать, просто настало время принять свое одиночество. На небе стало чаще светить солнце, дни немного удлинились, и у меня появилась надежда. А теперь, благодаря Фелисити, я поверил, что выход найдется. С первого дня я старался держаться от хаоса и разрухи подальше. Почти все время я проводил в своем Рокфеллеровском небоскребе, наблюдая со смотровой площадки за городом. Я ночевал под самым небом, отделенный от городских улиц семью десятками этажей, а каждую свободную минуту бодрствования проводил, уставившись в бинокль. Но в небе не появились самолеты, в бухту не вошли корабли, на улицы не въехали военные колонны. Больше не имело смысла ждать. Прошлая ночь выдалась необычайно темной. До этого я старался вернуться на ночевку в небоскреб, а вчера вдруг отчетливо понял, что сил еще раз преодолеть почти 80 этажей до так называемого дома, где я сам себе оставлял послания на окнах, у меня нет, как, впрочем, и желания. Сомнительная перспектива подниматься по непроглядной темной лестнице только для того, чтобы спрятаться подальше от реальности. Больше нет смысла ходить туда одному, а может и вообще нет. Поэтому я устроился на ночлег в одной из квартир, на Централ Парк Вест и нашел Фелисити, вернее указание на то, что она там жила. Теперь нужно отыскать ее саму. У подъезда я принялся высматривать следы девушки, но скоро бросил эту затею. Рано или поздно они потеряются среди следов охотников. Да, со вчерашнего дня многое изменилось, но охотники никуда не исчезли, не превратились в безобидных существ. Я никогда не забуду, как они, оторвавшись от трупа, смотрели мне прямо в глаза. Я не забуду, как стекали по подбородкам струйки темно-красной человеческой крови. Больше всего их собиралось у водоемов в Центральном парке. Как раз туда и лежал мой путь. На улице было холодно и тихо. Ночной дождь немного смыл припорошенные снегом пыль и пепел, но в воронках и выбоинах стояла грязно-серая жижа. Я прошел один квартал на юг. Здесь росли невысокие деревья. Солнце уже начало пригревать, и мне вдруг захотелось остановиться прямо посреди улицы. Морозный воздух пронизывали яркие солнечные лучи. Я так и стоял, подставив им лицо и наслаждаясь покоем, пока серые тучи не заслонили солнце. Сразу стало зябко и неуютно. Я оперся о бампер какой-то машины и достал из рюкзака шоколадный батончик. От сладкого моментально поднялось настроение, голова заработала лучше. Пора выбираться из этого города. Последние сомнения испарились. Только вот одному мне это вряд ли удастся. Нет, я научился выживать на изуродованных и полных опасностей улицах, научился прятаться от охотников, но уйти из города в одиночку, самостоятельно выбраться с Манхэттена, я не сумею. Меня вырвал из задумчивости глухой рокот. Я присел за машиной и прислушался. По звуку казалось, что откуда-то с севера приближается машина. Чтобы лучше видеть дорогу, я переполз за желтое такси. Шум нарастал и скоро стал очень громким. Явно работал дизельный мотор, причем мощный, такие не ставят на легковушки. Больше похоже на тяжелый грузовик, а то и бронетранспортер. Очень тихо, стараясь не раскачивать машину, я на четвереньках переполз левее и ухватился за передний бампер. Теперь надо было дышать как можно меньше, чтобы пар изо рта не выдал моего присутствия. На дороге показалась группа людей, и это были не охотники. Нас разделяло около 200 метров. Они шли, внимательно глядя по сторонам, шли прямо на меня. Сразу за ними ехали два тяжелых грузовика с огромными колесами и оттесняли с дороги машины, блокировавшие проезд. Группа приближалась, и я смог лучше рассмотреть людей в ней. Одни были одеты в черную униформу, другие в камуфляж, все в касках и с оружием, и все довольно молодые. Мальчики вырастают в мужчин, мужчины становятся солдатами, а солдаты идут на войну, будто по-другому и быть не может. Интересно, это люди затевают войны, или они разгораются сами собой, когда человечество заходит в тупик, и война становится единственным выходом? Но время для размышлений я выбрал не самое удачное. Солдаты приближались. Автоматная очередь прорезала воздух. Пули зазвенели по металлу и повыбивали куски бетона. Солдаты стреляли. Уворачиваясь от посыпавшегося стекла, я отшатнулся в сторону. Стреляли в меня. Боясь пошевелиться, я сжался в комок и прикрыл голову руками. Меня била дрожь. Колени и лоб касались мокрого грязного асфальта. Изо рта шел пар. Я скрутился еще сильнее. Вжался в тротуар. Вдруг стрельба прекратилась. Я отнял руки от ушей, но все равно почти ничего не слышал. Выстрелы оглушили меня. Закрыл глаза. Я достаточно насмотрелся на смерть, и если мне теперь суждено умереть, я не хочу знать об этом заранее. Понемногу стал возвращаться слух. Звон в ушах превратился в грохот приближающихся грузовиков. Снег под ногами военных скрипел все громче. Я открыл глаза и в тот же миг резкий толчок опрокинул меня на спину. Надо мной стоял человек с винтовкой. Совсем не такой молодой, как казалось издалека. У него была какая-то стриженная бородка, будто он давно бреется без зеркала, и густые усы. На шее висел противогаз, так, чтобы в любой момент быстро натянуть его. Поверх прорезиненного камуфляжного комбинезона был надет пуленепробиваемый жилет и накинут белый масхалат. На ногах тяжелые черные ботинки, винтовка с деревянной ложей и черным стальным прицелом, похожим на охотничий, была направлена прямо на меня. Я смотрел на мужчину, уверенно державшего оружие, и вдруг понял, он считает меня охотником, или еще хуже, врагом. «Не убивайте меня!» — попросил я. Ни один мускул у него на лице не дрогнул. Судя по взгляду спрятанных за очками глаз, он не собирался стрелять в меня. Но ведь я мог ошибиться и видеть лишь то, что хотел. Каждая секунда дарила мне надежду. Направивший на меня винтовку человек был сам себе хозяин, был волен выбирать, что ему делать. «Пожалуйста, не надо! Не надо, не стреляйте, видите? Видите, я здоровый!» Последние слова я произнес еле слышным, сдавленным голосом. Ничего удивительного, если столько дней разговаривать исключительно с самим собой. Не вставая с асфальта, я поднял вверх раскрытые ладони, показывая, что безоружен, что я прошу пощады. Скорее всего, вчера я бы повел себя по-другому, но сегодня мне очень хотелось остаться в живых, хотелось узнать, что происходит за пределами Нью-Йорка. Хотелось вернуться домой. «Я не враг!» — с мольбой в голосе произнес я. Держа меня на прицеле, мужчина нагнулся, и я на спине заелозил назад по снежной жиже, чтобы он не схватил меня. Но он шагнул следом, одной рукой схватил меня за куртку и рывком поставил на ноги, а затем пару раз встряхнул на вытянутой руке, чтобы посмотреть на мою реакцию. Я не стал сопротивляться. Трое других военных наблюдали за нами из-за грузовиков с огромными вездеходными колесами. Державший меня мужчина повернулся к товарищам и крикнул: «Он не заражен!» «И что?» — спросил один из них, залезая в кузов. Когда он приоткрыл брезентовый тент, я увидел внутри деревянный ящик размером с малолитражку. На боку краской под трафарет были выведены какие-то буквы. Аббревиатура, но я не знал, как она расшифровывается. «Говорили, что заражены все!» — пробормотал сам себе солдат. Он крепко держал меня за воротник, чуть приподняв над землей и пристально глядя в глаза. «Брось его! У нас нет времени!» — прокричали ему из грузовика. И тут же другой голос из кузова добавил: «Лучше пристрели! Сделай для пацана доброе дело!» Хлопнула дверь кабины, и грузовики след в след двинулись по дороге. На другой стороне улицы остался стоять один из троих с винтовкой в руках. Может, тот, который меня держит, и не станет стрелять, а вот другого вряд ли что-то остановит. Я сглотнул комок в горле. Может, попытаться убежать, вырваться и убежать, броситься прямо через завалы и надеяться, что в меня не попадут. «Пожалуйста!» — выговорил я. — Пожалуйста! Пожалуйста, Старки! На бронежилете был прозрачный кармашек с именем. — Я не болен, вы не можете убить меня! — Пристрели его! — закричал солдат с той стороны улицы, и эхо разнесло его слова. Неужели оружие дает человеку право делать что угодно? Ведь эти военные совершенно точно американцы. Так с какой стати им стрелять в меня? Они обозлились, увидев, во что превратился город? Или они боятся? Вряд ли, ведь они явно пришли на Манхэттен недавно, а значит, владеют информацией, понимают, что здесь происходит. Сомневаюсь, что человеку с винтовкой довелось хоть раз испытывать страх, подобный моему. Мне не пришло время умирать. Я должен выжить и узнать, что случилось с Нью-Йорком. Нужно поговорить с ним, расспросить его и услышать ответы на свои вопросы. Я умоляюще посмотрел на солдата. Он отпустил мою куртку. «Сколько тебе лет?» «16». «Эй, мы уходим!» — прокричал его товарищ. «Я догоню!» — ответил Старки. Звавший его солдат мотнул головой и не двинулся с места, так и остался стоять, держа винтовку на руках, как младенца. «Где ты был во время атаки?» — обратился Старки ко мне. «Здесь?» Я слишком боялся, чтобы пытаться врать. «Где здесь? На этой улице?» «Нет, в метро. Я ехал в метро». Старки кивнул. «Сколько вас еще таких?» «Таких?» — переспросил я. «Незараженных?» «Не знаю». «Сколько вас там, где ты прячешься?» «Только я». «Что?» «Я один». Лицо человека в форме выразило, что он думает. Я кажусь ему психом. Наверное, Старки считает, что я пару минут назад вылез из какого-то полуразрушенного здания, увидел разрушенный город и, совершенно не понимая, что происходит вокруг, тронулся умом. Даже если он испытывает ко мне хоть каплю жалости, он имеет полное право решить, что я тоже по-своему опасен. Не так, конечно, как зараженные люди, но все равно. На его месте я бы рассуждал именно так. «Есть еще девушка, Фелисити», — начал объяснять я. «Наверное, она где-то в Центральном парке. Я шел туда за ней. Там могут быть еще люди, но я сам никого пока...» Старки перебил меня. «Зато я видел, мальчик. Я много кого видел. Видел, как замечательные люди выделывали такое...» — сказал он, глядя в сторону. «Ты понимаешь, о чем я?» Я кивнул. «Наверное, до встречи со мной. Ему не раз пришлось действовать по приказу, исполнение которого он пока откладывал. Скоро здесь появятся другие люди, и тогда я ничего не могу гарантировать. Вряд ли тебе понравится то, что начнется с их приходом». «Почему? Я очень-очень хочу, чтобы пришли люди». 12 дней я мечтал встретить хоть кого-нибудь. Старки посмотрел вслед грузовикам, увозившим солдат по никуда не ведущей дороге. Один из сидевших в кабине высунулся через окно и жестом позвал товарища. Грузовик как раз сворачивал на перекрестке. «Отстаем!» — выкрикнул ждавший на тротуаре солдат. Побежал за грузовиком и, подтянувшись на руках, запрыгнул в кузов. Старки тоже собрался уходить. «А кто вы такой?» — спросил я. «Я никто», — ответил он, перехватив винтовку поперек двумя руками. «А ты? Лучше не высовывайся лишний раз. Осталось мало времени». «Мало времени? Мало времени до чего?» Он молча развернулся и ушел. Я смотрел вслед удаляющейся спине в белом масхалате. Чем дальше этот человек уходил, тем меньше у меня оставалось надежды. Я побежал за ним. Догнал, пошел рядом. Старки глянул на меня сверху вниз, как на пустое место, и не сбавил шаг. С каменным выражением лица он осматривал улицу. Горстки людей, Старки с товарищами, не по силам было повлиять на то, что творилось в городе, потому что они просто делали задуманное, не обращая внимания на такую мелочь, как мое появление. «Не бросайте меня здесь, возьмите с собой!» Я схватил Старки за рукав и закивал головой в сторону удаляющихся грузовиков. «Здесь тысячи этих зараженных. Им недолго осталось. Они слабеют и болеют от холода, голода, от ран. Человек не может жить на одной воде». «Вы не понимаете», — перебил я его. «Не понимаете. Есть другие. Они...» «Я все видел, мальчик», — отрезал он, застегивая ворот. Резкий порыв ветра бросил нам в лицо колючий снег. «Все зараженные делятся на две группы, да? Ты об этом хотел сказать? Я видел и тех, которые убивают ради крови, и тех, кому все равно, чем утолять жажду. И тем и другим нужно непрерывно пить. У них патологическая жажда психологического происхождения. Полидипсия. Они не могут не пить. Только вот я одного не пойму. Почему одно состояние получило два разных проявления?» И он замолчал, погрузившись в размышления. «Вы поэтому здесь?» Старки только пожал плечами. «А может, те, которые охотятся на людей, еще до этого были, ну, плохими, убийцами, преступниками?» «Может быть, мальчик, но я сомневаюсь. «Не так все просто», — сказал он, глядя вслед грузовикам. «Им нравится, понимаете? Нравится убивать ради крови. Я же видел их», — быстро заговорил я. «Они охотятся, загоняют жертву, и они становятся все сильнее. А те, другие зараженные, слабеют. Разница между ними все заметнее. Слабые стараются держаться вместе, чтобы обезопасить себя. Я так думаю. Они собираются группами возле источников воды. Сильных гораздо меньше, они часто ходят поодиночке. У них сил столько же, сколько и в первый день, а может даже больше. Те, которые пьют только воду, скоро начнут умирать от недостатка питательных веществ, от голода», — сказал Старки. «Черт! Знаешь, у скольких начались необратимые изменения в мозге из-за гипергидратации, перенасыщения водой?» «А другие?» «А что другие?» — пожал плечами Старки. «Они так могут жить очень, очень долго, почти вечно». «И что мне делать?» Мой спутник пнул валявшуюся на снегу пустую банку из-под колы. В его взгляде читалась боль. «Уходи. Чем быстрее, тем лучше. Неважно, найдешь ты свою подружку или нет, беги. Беги, не останавливаясь, пока не доберешься до безопасного места». Сразу после взрыва мне безумно хотелось домой, в Австралию, но мог ли я теперь после всего повернуться к Нью-Йорку спиной, если у меня еще были здесь дела? Где-то в городе оставалась Фелисити. Забыть про все и уйти? Нужно было отдать городу последнюю дань. Дэйв говорил, что родители живут где-то в районе Вильямсбурга. Есть ли у меня время сходить туда, найти их? А вдруг за пределами Манхэттена все не так страшно? Я бы мог рассказать его маме и папе, как умер их сын. Или не имеет смысла ворошить прошлое? Ведь чтобы выжить, нужно смотреть в будущее, так? «Беги на север, как можно дальше на север», — сказал Старки. «Почему на север? Вы уверены?» «Свою семью я отправил в Канаду. В этом я уверен, как в самом себе». «В Канаде все в порядке?» «Говорят, что да. А в Австралии? Вы слышали про Австралию?» Старки молча забросил винтовку на плечо, подтянул ремень, надел капюшон. «Ну, пожалуйста, может, вы что-то знаете?» Он пожал плечами. «Я знаю только то, что касается лично меня. И это мне совсем не нравится. Постарайся хотя бы выйти за пределы города. Отсидись где-нибудь, найди других. Может, в пригородах ситуация получше. Один в поле не воин. И держись подальше от крупных магистралей. Там будет много таких, как ты. Да и не таких тоже». Он посмотрел себе под ноги, бросил взгляд на грузовики, подъезжавшие к следующему перекрестку. «Почему на север?» — быстро спросил я. От быстрой ходьбы изо рта шел густой белый пар. «Инфекция лучше распространяется в тепле», — стал объяснять Старки, глядя на меня сверху вниз. «Вирусы дольше живут в воздухе, на почве, медленнее теряют активность, медленнее умирают, ясно?» «Не совсем». Казаться дураком не хотелось, но я должен был выяснить, насколько серьезно Старки говорит со мной. Попытается ли он объяснить, в чем дело? «Биологический возбудитель болезни. Все еще опасен, понимаешь? Но на холоде он гибнет. Не может долго жить без хозяина». «Через сколько дней он гибнет?» «Через несколько дней, через неделю. Я не знаю точно». «Но ведь недели должно хватить, чтобы найти Фелисити, найти других людей, убедить их уйти со мной. Ведь чем нас больше, тем мы сильнее, так?» «Мы уходим из города». «Старки предлагал мне уйти с ними?» «Может, вы подождете, пока я побегу, найду Фелисити, я быстро». Он покачал головой. «Я не могу взять тебя с собой, извини, парень, мне пора». Я лихорадочно думал, могу ли я вот так сразу забыть о Фелисити. «Если вам нельзя ждать, то...» «Я ведь даже не уверен, что Фелисити существует на самом деле. Вдруг я выдумал ее, как выдумал Анну, Дэйва и Мини. В чем я вообще могу быть уверен, проведя в одиночестве 12 дней?» Судя по взгляду Старки, он не особо мне верит. Это глупо, не воспользоваться шансом на спасение, выпустить единственную тоненькую ниточку, связывающую меня с нормальным миром, ради призрачной надежды отыскать девушку, которой может и не быть. А если я найду Фелисити, вернусь, а на самом деле нет Старки? Но ведь все происходит сейчас, происходит по-настоящему. Я же не мог сам выдумать про возбудителя болезни. Я же прятался от выстрелов, слышал шум. Я потряс головой, чтобы избавиться от наваждения, чтобы вернуть ясность мыслей. Нет, Старки существует на самом деле, вот он. И Фелисити существует на самом деле. И выбирать надо на самом деле. А можно я пойду с вами? Прямо сейчас? Нет. Я хотел было начать спорить с ним, уговаривать, просить. Но Старки схватил меня за шиворот и почти оторвал от земли. Мне показалось, что он отшвырнет меня, как котенка, или заорет мне прямо в лицо. Найди нормальных людей, таких как ты, и делай, что я тебе сказал. Уходи с ними на север. Пойдешь с нами, пеняй на себя. Больше я тебе не помощник. Я не стану вразумлять ребят, если ты вдруг покажешься им опасным. Поэтому мне нельзя с вами. Поэтому тоже. И Старки отпустил меня. Я понял, что люди на грузовиках не военные. Военные бы так не поступили. Американские солдаты не бросили бы меня. Военные не могут быть так одеты. Да, они в форме, но у всех разной длины волосы. У некоторых отросли бороды, и оружие они держат как попало, и много еще чего. Рюкзак у Старки почти как мой школьный, и возрастом они как мой отец, а то и старше. Только мне-то с этого что? Ни один из них не повернулся, ни один не воспринял меня всерьез, даже Старки. Они просто бросили меня одного и ушли. Очень осторожно. Стараясь не выдать своего присутствия, я пошел за грузовиками. Машины проехали сначала один квартал, потом второй, в третьем остановились. С грузовика спрыгнул один из мужчин и пошел на разведку. Перекресток впереди был заблокирован, расчистить его не получилось бы даже грузовиками. Нет, можно, конечно, по одной оттаскивать машины, но проезд все равно завален кучей обломков, высотой в трехэтажный дом. Солдаты повыскакивали из машин, долго спорили о чем-то, кричали, размахивали руками, показывали пальцами то на улице, то в карты. А может, это были не карты, а снимки города с воздуха. Они искали проезд. Я спрятался на остановке, на противоположной стороне улицы, и оттуда наблюдал за ними, стараясь смотреть и по сторонам тоже. Но охотников пока не было. Сегодня они не высовывались, а я все равно никак не мог избавиться от ощущения их присутствия. Казалось, что они следят за мной, наблюдают, держат в поле зрения. Ветер понемногу стих и повалил снег. Мелкий, густой, он укрывал землю безмолвным одеялом. Небо затянули свинцовые тучи. У меня затекла шея, занемело лицо и страшно замерзли ноги. Огромного диаметра колеса с широким рисунком протектора оставили в снегу глубокие борозды. Грузовики были явно новыми, все металлические детали блестели свежей полировкой, только капот и верхняя часть брезента были неровно покрыты белой краской, будто их наспех залили из пульверизатора, чтобы замаскировать машины. Люди в форме принялись выяснять отношения. Вслед за водителем первого грузовика водитель второго залез на крышу такси и рассматривал проезд, на который тот ему показывал. Наконец, все расселись по местам, и первый грузовик очень медленно двинулся вперед, прямо на каменные завалы и искореженные машины, хотя с моего наблюдательного пункта казалось, что проехать там невозможно. Но огромным колесам оказались нипочем два десятка превратившихся в бесформенное месиво легковушек и фургонов. Стало понятно, что минут через 10 грузовик преодолеет завал. Просто я успел забыть, на что способен хороший автомобиль. Все 12 дней я передвигался на своих двоих, ну и пару раз пользовался своей полицейской машиной. Пока первый грузовик пробирался через развалины, несколько солдат устроились в вестибюле полуразрушенного офисного здания и зажгли газовую горелку, чтобы вскипятить воду. Старки оставил их и направился к моему укрытию. Молча подошел. Казалось, у него просто не было сил снова меня прогнать. Смахнул со скамейки снег и сел. Теперь он еще меньше напоминал военного, и глаза оказались добрыми. В них не было жестокости, не было злости или раздражения. «Спасибо за все! Меня зовут Джесс!» Старки расстегнул ворот куртки. «Мне все равно!» — ответил он и оглянулся проверить, что делают его спутники. Один из них как раз направлялся к нам. Он подошел и протянул Старке железную кружку с горячим кофе. Мужчина был небольшого роста, крепкий. В налитых кровью глазах кипела злоба. Ему надо было срочно выпустить пар, например, дать кому-нибудь за трещину. Мне было знакомо такое состояние. «Можно попробовать пройти два квартала на запад, а потом...» — начал говорить я, но злобный коротышка оборвал меня. «Тебя никто не спрашивает!» «Я просто хотел...» «Что-то ты, пацан, слишком болтливый!» — сказал он и, уходя, бросил на Старки многозначительный взгляд. Старки протянул мне кружку с кофе, но я отвел его руку. «Ты ведь не местный?» Я покачал головой. «На каникулы приехал?» «Вроде того. Ты прямо везунчик. Где же помощь, спасатели?» «Перед тобой? Шутите?» «Нет!» С этими словами Старки снял перчатки и бросил на снег рядом со скамейкой. «Тогда не такой уж я везунчик!» Он кивнул и отхлебнул из кружки. На усы с проседью и кое-как подстриженную бороду садился снег, и Старки казался добрым, почти родным. «Все крупные дороги с Манхэттена перекрыты блокпостами. Вот и все, что я могу ответить на твой вопрос. А что делает правительство?» «Я бы сам дорого дал, чтобы это выяснить. А блокпосты?» — спросил я. Вдруг замаячила смутная надежда, от волнения засосала под ложечкой. «Зачем блокпосты?» «Чтобы перекрыть въезды и выезды. Значит, там, за пределами Нью-Йорка, все в порядке?» «Не значит. Я же объяснял тебе». Старки, прищурясь, смотрел на блеклое солнце, прячущееся за темную тучу. «Там тоже были атаки. Управляемые ракеты или еще какая-то хрень. Все продумано. Все не случайно. Все для того, чтобы сделать как можно хуже. Понимаешь?» «Нет, я не понимал. У меня вертелся миллион вопросов. Но вы же пришли сюда. Как вы попали на Манхэттен? Мосты разрушены, туннель завалило». Старки кивнул. «Потому что вы военные?» «Мы похожи на военных», — улыбнулся он. «Вы в форме?» «Мы сумели обойти блокпосты, хотя это было нелегко. Пригодились и грузовики, и оружие». Я снова задал вопрос. «А что вы здесь делаете?» «Неважно. Вряд ли бы вы рисковали, если бы это не было важно». Я пытался разговорить его, прощупывал почву. «Для тебя неважно». И на том спасибо. То, что он сказал, ничего не объясняло. А вот то, как он это сказал. Для меня все было важно. Каждый признак жизни, каждый лучик надежды. Только Старки вряд ли это поймет. У нас слишком мало времени. Я представил, как хорошо было бы спрятаться под тентом в одном из грузовиков, укрыться от всех опасностей. Они бы сделали свою работу, а потом мы бы вместе уехали из города, туда, где тепло, где люди, друзья, где известно, что произошло, где дадут ответы на все вопросы. «Это война?» «Война идет давно», — ответил Старки, глядя на развалины небоскреба. В его голосе звучал гнев. «Просто сделан следующий шаг, и линия фронта переместилась. Война теперь у нас, у самого порога». «Какая война? Против террористов? На Ближнем Востоке?» Старки позвали. Перерыв закончился. Люди уходили. «Ну все, пора», — сказал Старки. Он похлопал меня по плечу и посмотрел в глаза совсем так, как в последний раз отец, провожая меня в аэропорту. «Будь осторожен, мальчик, не высовывайся лишний раз!» «Нет, подождите, раз есть блокпосты, это значит там за ними много незараженных, да?» «И поэтому блокпосты?» «Нет!» Он надел одну перчатку, затем другую. «Я бы сказал, делается все, чтобы повсюду ситуация оставалась одинаково тяжелой. Мы имеем огромное скопление людей в Нью-Йорке, на относительно небольшой территории. А что будет, если вирусоносители выйдут за пределы города? В пригороды, где, возможно, есть незараженные?» Мне не понравилось слово «вирусоносители». Они были людьми, да, больными людьми, но ведь они не сами выбрали такую судьбу. Взревели двигатели. «Но эта инфекция не передается, она не заразная». «А ты откуда знаешь? Ты врач?» — ухмыльнулся Старки и выплеснул остатки кофе. Теплый напиток прожег в снегу лунку и обнажил темный асфальт. Я промолчал. Ведь он прав. Откуда мне знать, что болезнь не заразна? Только потому, что я сам до сих пор здоров. Может, она передается через слюну или кровь, как многие другие. Может, я здоров только потому, что меня до сих пор не укусил охотник. Я считал, что опасность позади. Раз я сразу не заразился, значит, уже не заражусь. «Давай посмотрим на ситуацию иначе», — сказал Старки. «Пока никто ничего точно не знает, правильно? Если здесь все так плохо, то в других местах все может быть гораздо, гораздо хуже». Мне стало страшно. Он произнес вслух мои мысли. Старки поднялся и пошел к своим. А я остался смотреть ему вслед. Снова. Только в этот раз он повернулся и махнул мне на прощание. «У тебя есть оружие?» «С собой нет». «Дать?» — спросил он, хлопнув ладонью по небольшому пистолету, висевшему у него на поясе. Я покачал головой. «Я выжил до сих пор». «Выжил», — согласился Старки и чуть заметно улыбнулся. От первой за 12 дней улыбки мне сразу стало как-то легче. Я сидел, уставившись себе на ноги, и лихорадочно думал, чем еще его задержать, как выпросить разрешение остаться с ними. Я бы не мешал, не путался под ногами, я бы старался помогать. «Самое худшее, что я понял это, как только тебя увидел». «Что поняли?» «Что тебе удалось выжить». Ветер стих, и на землю мягко ложились красивые, пушистые хлопья. Осторожно, непрерывно озираясь, я шел по центру улицы. Главное было держаться подальше от темных витрин, за которыми могло скрываться что угодно. Шел по следам солдат. Мы расстались со Старки полчаса назад. Тишину нарушал только затихающий гул дизельных двигателей. Небо снова затянули серые тучи. Позади оставалось несчетное количество рекламных щитов, предлагающих никому больше ненужные товары. Расстояние между мной и грузовиками неумолимо увеличивалось, а я все шагал по следам протекторов, арьергард из одного человека. Рев двигателей казался мне музыкой, потому что был связан с людьми, но он отдалялся все быстрее, а я не находил сил остановиться и следовал за колонной лишь для того, чтобы слышать его. Только поэтому я до сих пор не повернул обратно к Центральному парку искать Фелисити. Рокот двигателей напоминал о том, каким невыносимо шумным и суетным показался мне Нью-Йорк в первый день. А теперь, пожалуйста, американская мечта обернулась ночным кошмаром, только вот свидетелей этому почти не осталось. Старки шел во главе отряда. Один раз он обернулся и заметил меня, но никак не отреагировал. Ни взмаха рукой, ни угроз. Просто зафиксировал мое присутствие и пошел дальше. Раздалось несколько отдаленных выстрелов. Солдаты остановились, чтобы осмотреться, и... Вдруг, совсем близко, справа, послышался какой-то шум. Я рывком повернулся к разинувшим черные выщербленные пасти витринам. За разбитым стеклом прямо напротив меня Что-то мелькнуло, раздался шорох, и гулом разнесся звон от упавшей на пол металлической банки. Я шагнул назад, и в тот же миг в черном дверном проеме показалось лицо. На меня бессмысленным взглядом смотрел человек, очень худой, осунувшийся, свалившимися щеками. На потрескавшихся губах и подбородке засохла кровь. Охотник, охотник, утоляющий жажду кровью. Гораздо выше и крупнее меня, только очень сутулый. Он шарил глазами по улице и заметил меня. Я замер. Не отрывая взгляда, охотник вышел на тротуар и остановился. Он смотрел только на меня. Я почти успел забыть этот взгляд, взгляд, в котором не осталось ничего человеческого. По бокам тела двумя безжизненными черными плетями висели обнаженные руки. Он видел страх у меня в глазах, и выражение его лица изменилось. Он понял, что я могу ему дать, и как он может это взять. Цель была определена, решение принято. Охотник сделал шаг, второй, и прыгнул. Я отшатнулся назад и, поскользнувшись, упал на спину. Тут же съежился, свернулся в комок, а охотник вскочил сверху. Раздался громкий выстрел, отразившийся эхом на пустынных улицах. Охотник отлетел на несколько метров и стукнулся об стену. Убитый. В груди у него зияла багрово-черная дыра. Кровь почти не текла из иссушенного жаждой тела. Он лежал неподвижно, теперь совсем по-настоящему мертвый. Я вспомнил охотника, которого застрелил возле Рокфеллеровского центра. В пустоте и абсолютной тишине манхэттенских улиц выстрелы показались мне оглушительно громкими. Я тогда посмотрел на упавшего человека, на пистолет в руке, и меня вырвало. В полусотни метров мой неожиданный друг спокойно опустил еще дымящийся ствол винтовки. Он не помахал мне, ничего не сказал, просто развернулся и направился к своим. Через полчаса я немного успокоился. К тому времени колонна ушла далеко вперед. Я вернулся на угол 73-й улицы Вест и подобрал там брошенный накануне рюкзак. Недалеко от него нашел свою куртку с эмблемой Федеральной спасательной службы Нью-Йорка. Она задубела от холода и стала как деревянная. Достав из рюкзака пачку сухофруктов и бутылку сока, я надел замерзшую куртку прямо поверх пуховика, закинул на спину рюкзак, отрегулировал лямки, застегнул поясной карабин, сунул в карманы завтрак и зашагал на восток. Я не знал, где искать Фелисити. Единственной зацепкой было то место в Центральном парке, где мы оба видели охотников, гревшихся возле бочки с огнем. Может, они еще там, а она с ними. Я представлял, как найду ее, как расскажу все, что узнал от Старки. Немного, конечно, но в миллион раз больше, чем мне удалось выяснить со дня атаки. Я перешел через дорогу, остановился и повернулся. Хотел запомнить как можно больше. Взгляд натолкнулся на треснувшую витрину небольшого магазинчика. Я увидел там свое отражение, подошел ближе, уткнулся носом в стекло, но внутри было ничего не разглядеть, только как в зеркале отражалось мое собственное лицо. Я устало прислонил лоб к прохладному стеклу и закрыл глаза. Именно здесь я расстался со своими друзьями, Анной, Дэйвом и Мини. Бросил прощальный взгляд сквозь разбитую витрину на товарищей, чья жизнь разбилась вдребезги. После чего я попрощался с ними, скинул рюкзак и побежал. Я даже не стал брать пистолет. За мной гналось слишком много охотников, и оружие могло пригодиться только в одном случае, а я пока не был готов к такому исходу. Я нащупал пистолет в боковом кармане рюкзака, рядом с динамофонариком. Если понадобится, выхвачу их за долю секунды. Вчера на этом месте я сорвал с рук окровавленные бинты и поманил ими охотников, чтобы они гнались только за мной. Сегодня здесь было пусто. Ни движения, ни шороха, ни единого намека на человеческое присутствие. Прошел всего один день, а я почти забыл лица друзей. Если на это понадобился какой-то десяток часов, то что я могу забыть завтра, через день, через неделю? Анна, Дэйв и Мини жили у меня в памяти, навсегда остались в сердце, а их лица поблекли, растаяли. Я открыл глаза и сделал глубокий вдох. На улице было все так же пусто. Что у меня осталось? Жизнь, в которой ничего нет, кроме меня самого. Жизнь с призрачной возможностью разыскать девушку, которую я видел только на крошечном экранчике видеокамеры. Мне нужны были другие люди. Я хотел домой. Чтобы вернуться к нормальной жизни, надо уйти из этого города. Надо преодолеть блокпосты. Но сначала я должен найти Фелисити. Посмотрев запись, я сразу понял, что эта девушка поможет мне вернуться домой. На полках внутри темного магазина почти ничего не было. Я нашел несколько банок консервов, суп, фрукты в сиропе, рисовый пудинг, пару бутылок газировки, штук 5 шоколадок, пачку быстрорастворимой каши и пакет молока длительного хранения. Рюкзак получился таким тяжелым, что я с трудом закинул его на спину. Достав из бокового кармана фонарик и как следует подкрутив его, я посветил вглубь магазина. На прилавках и в холодильниках портилась еда, на полу валялись разорванные пакеты с гниющими замороженными овощами и фруктами. Наверное, магазин регулярно навещали собаки, а может, крысы, может, полчища грызунов копошатся сейчас под городскими тротуарами, в тепле, сытые и вполне довольные новым миром. Я пошел к центральному парку. Охотников, которых я искал, на прежнем месте не было. Рядом с бочкой валялись присыпанные ночным снегом пустые пластиковые бутылки и лежал разнесенный ветром седой пепел, но не было ни одного следа, ни одного отпечатка ноги. Может, Фелисити подружилась с ними, и они ушли вместе? А если нет, то почему она не вернулась ночевать домой? На камере девушка выглядела здоровой, сильной, способной постоять за себя. Если ничего не случилось, она должна была вернуться домой. Я бы прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, преодолел бы любые препятствия, лишь бы вновь оказаться рядом с семьей и друзьями, даже если от них остались только фотографии на стенах пустого дома. Из поваленной на бок железной бочки высыпался пепел. Сняв перчатку, я прикоснулся к металлу. Холодный, но все же не ледяной. Наверное, горел до утра и потух всего несколько часов назад. Ногой я пару раз перекатил бочку, чтобы пошевелить черно-серое содержимое, и заглянул внутрь. В золе тлело несколько красных угольков. Захотелось взять их с собой. Пусть согревают, пусть дают надежду в пути. Но я не стал. Если хорошие охотники вернутся, им они понадобятся больше. Может, у охотников, гревшихся возле бочки, просто кончились вода и горючее, и они отправились на поиски. Тогда они скоро вернутся. Или, скорее всего, они нашли другое подходящее место и обосновались там. Потом перейдут на новое. Что бы с ними ни случилось в самом деле, здесь мне было нечего делать. Я бросил на стоянку прощальный взгляд и пошел на восток, прямо по солнцу. На выходе из парка, пробираясь через кусты, я наткнулся на неподвижное тело. Человек будто заснул, укрытый снежным одеялом, и видел вечный сон. Я медленно приблизился к нему и вдруг увидел пятна крови. Меня чуть не вырвало. Ногой я перекатил тело на спину. Лица было не разобрать, над ним потрудились грызуны, скорее всего, крысы. Нет, никогда, ни за что я не допущу, чтобы моя жизнь закончилось вот так. Я держался следов протекторов, побывавших здесь грузовиков. Они оставили на девственно чистом снегу глубокие черные борозды, обнажившие покрытый пеплом асфальт. На углу 5-й авеню под навесом отеля «Плаза» я остановился. Следы шин уходили на юг и терялись вдали. В северном направлении дорога была завалена обломками, насколько хватало глаз. Из-за непрестанно сыплющего мелкого снега видимость ограничивалась пределами квартала. Сегодня выдался неудачный день для поисков, и меньше всего мне хотелось ночевать где-нибудь на улице. Нужно было найти теплое, надежное укрытие. Через дорогу, мрачной глыбой на белом фоне, выделялся пулитцеровский фонтан, заполненный черной жижей. Снег повалил еще сильнее. У меня занемело лицо, начали промерзать ноги. Я и так постоянно боялся, что могу пропустить чье-нибудь приближение, а из-за сильного ветра этот страх только усилился. Вход в плазу замело почти до колена. Я подергал двери. Закрыто. Внутри было совершенно темно. Ничто не указывало на то, что после атаки в этом месте побывали люди. Кроме меток на створках дверей и на углу здания напротив, краска из баллончика, там были нарисованы большие знаки в виде буквы X с цифрами и буквами в каждой четверти, явно какой-то код. Вдалеке раздался одиночный выстрел, за ним сразу же последовала очередь. Вниз, по Пятой авеню, бежали люди. Сквозь плотную пелену снега я мог рассмотреть только темные силуэты. Шестеро. Люди приближались. Солдаты? Нет, охотники. Оставаться здесь было нельзя. Пригнувшись и стараясь не высовываться из-за машин, я побежал по Пятой авеню и уткнулся в груду обломков. Охотники остановились возле плазы. Именно там, где я только что изучал сделанный краской знак. Они замерли на фоне здания, торец которого украшала гигантская рекламная растяжка, этажей 10 высотой, не меньше. Полуголая девушка рекламировала сумочку. А может и нет. Сейчас безумных размеров рекламная картинка утратила какой-либо смысл. Даже не получалось представить, что когда-то все это имело значение. Придерживая воротник куртки, чтобы за пазуху не набился снег, я побежал по правой стороне улицы, стараясь держаться как можно ближе к зданиям. Охотники бежали за мной примерно с такой же скоростью. Я был уверен, что они пока еще меня не заметили, иначе бы двигались гораздо быстрее. Сейчас они шли по моим свежим следам на снегу. И я понесся вперед, больше даже не пытаясь прятаться. Границы между тротуаром и проезжей частью стерлись. Повсюду стояли искореженные машины, легковушки, фургоны, грузовики. Валялись обломки, торчали острые осколки. И все это было покрыто толстым слоем пепла, под грязной ледяной коркой и присыпано свежим снегом. Прямо впереди дорога была полностью перекрыта завалом. В один из первых дней я видел из Рокфеллеровского небоскреба, как рухнуло это здание, а потом еще долго в воздухе висело облако серой пыли. Развалины ощетинились рваной арматурой и битым стеклом. У меня было три варианта: оббежать преграду по полной опасности и центральному парку, сделать круг и через квартал или два вывернуть на восток, чтобы с большой вероятностью уткнуться в очередной завал, или развернуться и бежать назад. Я оглянулся. Преследователи на пару мгновений остановились. Я еле успел пересчитать их. И снова побежали, только теперь гораздо быстрее. Двое свернули на боковую улочку. Раздумывать было некогда. Я перебежал через дорогу к центральному парку. Внутри виднелось кирпичное здание с белыми деревянными рамами. Оно очень напоминало самую настоящую, а значит надежную крепость, с башнями по бокам, высотой в 4 или 5 этажей. Ко входу вели полтора десятка ступенек. Атака не коснулась его. Справа от меня была кирпичная колонна с позеленевшей от времени медной табличкой к зоопарку и кафетерию. Прямо от колонны шла вниз лестница. Я ухватился за железные перила и быстро-быстро стал спускаться по скользким ступенькам, стараясь не упасть. Перебежав через небольшой пятачок, я оказался у подножия лестницы, ведущей к массивным деревянным дверям кирпичного здания. Мне было страшно и очень холодно. Снег сменился ледяным дождем. Я оказался не в то время и не в том месте. Даже если удастся оторваться от охотников, найти убежище до наступления темноты у меня вряд ли получится. Мои преследователи пока еще не свернули в парк. Я видел их наверху, но медлить было нельзя. От плазы они уверенно шли по моим следам, так что скоро будут здесь. Надежда только на то, что дождь немного смоет следы. Я взбежал по лестнице к наполовину застекленным дверям. Заперто. Я замер и прислушался. Топота слышно не было, но зато я прекрасно видел, что охотники вот-вот поравняются с тем местом, где я свернул в центральный парк. У меня оставалось от силы 2 минуты. Может, получится разбить стекло и изнутри открыть дверь. Я приложил руки к глазам и приник к стеклу, пытаясь рассмотреть, что там внутри. Но было темно, как я ни щурился и не старался различить хоть что-нибудь. Я видел только отражение своих собственных, широко открытых неподвижных глаз в черном стекле. А потом глаза моргнули. Но я-то не моргал. Я видел не отражение. Изнутри на меня смотрел другой человек. На кармане рубашки я прочитал имя — Рэйчел. Наверное, она была моего возраста, только совсем невысокая и худенькая. Она смотрела, как я стучу в дверь, умоляя впустить меня. Смотрела, не шевелясь, но взгляд ее не был пустым, в нем сквозил испуг. Она не была заражена. Мне удалось найти еще одного нормального, живого человека, такого же, как я. Конечно, девушка боялась. Вполне возможно, что со времени атаки она не видела ни одной живой души. А может, совсем наоборот, она возглавляла группу выживших и не хотела подвергать их опасности, впуская чужого. Видок у меня был, что надо. Кто угодно перепугался бы. Да что там говорить, я сам перепугался собственного отражения 2 дня назад. Я больше не был собой, я стал другим. Научился ходить с оружием и стрелять в людей. Научился выживать во что бы то ни стало. Рассеченная еще во время атаки бровь успела затянуться, но остался яркий и довольно зловещий шрам. С головы и одежды текла вода. Нездоровая бледность и заострившиеся черты лица довершали картину. «Пожалуйста», — произнес я одними губами, — «пожалуйста, открой». Повторив мольбу, я затряс дверь. Девушка пошевелилась, чуть-чуть, почти незаметно, но у меня появилась надежда. «Впусти меня!» Я произнес эти слова, почти прижавшись губами к стеклу, где сходились створки дверей, чтобы она услышала меня. Затем сделал шаг назад и с улыбкой поднял руки. Мой жест говорил, что я промок, замерз, что я друг. Она никак не реагировала. «Рэйчел», — сказал я, указывая на бирку с ее именем, — «меня зовут Джесс. Как дела?» Рэйчел перевела взгляд. Теперь она смотрела поверх моего плеча. Я обернулся. Охотники были уже у самой вершины лестницы, ведущей к зоопарку. Я застыл. 2 из них задрали головы, раскрыли рты и ловили струи ледяного дождя, утоляя нестерпимую жажду. Они прошли мимо ступенек, даже не взглянув в мою сторону. Может, сбились со следа? Я так и стоял неподвижно, только дождь пополам со снегом стекал ледяными струями с шеи на спину, пока те 2 не скрылись из виду. Когда я повернулся к дверям, Рэйчел уже не было. Тогда я спустился и побежал вокруг здания. На стене была табличка «Нью-Йоркский государственный арсенал, 1848». Теперь до меня дошло. Теперь понятно, почему кирпичный дом выглядит так внушительно. Самая настоящая крепость посреди города. Может, внутри укрылись выжившие? Служащие из зоопарка, с друзьями, семьями, а Рэйчел только одна из них. У них есть запасы еды, они владеют информацией, у них весело. Я останусь с ними до прихода спасателей. Я буду ухаживать за животными, буду приносить еду из соседних магазинов и квартир. Или Рэйчел поможет мне разыскать Фелисити, и втроем мы выберемся из города, отправимся на север. Я осмотрелся, снял рюкзак и перебросил его через высокий железный забор. Затем подтянулся на руках, оседлал забор и тяжело приземлился на другой стороне. За арсеналом стояло еще несколько кирпичных зданий, соединенных дорожками, а в центре темнел большой бассейн. «Эй, есть кто?» — позвал я достаточно громко, но все же стараясь не наделать лишнего шума. Никто не появился, только дождь стучал по крышам и по асфальту, превращая снег под ногами в скользкое месиво. «Рэйчел!» Я приоткрыл дверь в здание с табличкой «Кафетерий» и заглянул внутрь. «Ау, есть кто?» В ответ только тишина. Мне стало не по себе. Неужели группа выживших — лишь моя фантазия? Неужели я не найду здесь Фелисити? Неужели здесь нет никого, кроме Рэйчел? Мне стало гадко от мысли о том, что придется иметь дело с такой неприветливой, безразличной девчонкой. Но я должен дать ей шанс все исправить, дать шанс нам обоим. Я подошел к следующей двери. Она оказалась неплотно закрыта. «Эй, ау!» — позвал я. Рэйчел стояла на верхней ступеньке лестницы, в дальнем конце помещения. В тени. «Привет! Можно мне?» «У меня ничего нет!» Тонким, дрожащим голосом выкрикнула она. «А лопата?» спросил я. Она посмотрела на большую совковую лопату у себя в руках, потом снова на меня. Я сказал: «Я не враг. Ты болен?» «Нет». «Точно?» «Да». Она посмотрела на вход, перевела взгляд на меня. «Ты перелез через забор?» «Ага». Рэйчел никак не могла прийти в себя от моего появления, так и стояла молча. Стало ясно, что она не просто напугана или чрезмерно осторожна. Она прячется в зоопарке совершенно одна, только она и звери. Нужно было как-то растопить между нами лед, заставить ее поверить. «Ну как, не скучаешь без белого медведя?» Рэйчел сделала ко мне несколько шагов, она изучала меня. Вблизи я увидел, что она не сильно старше, может, на год или на два, и довольно симпатичная, просто очень усталая и чумазая. «Ты видел медведя? Где? Когда?» Она чуть склонила голову на бок и выжидающе смотрела на меня. «Несколько ночей назад, возле библиотеки, на пересечении 42-й улицы и 5-й авеню». «А-а-а-а!» — произнесла она разочарованно. «То ли из-за времени, то ли из-за места». «И что он? С ним было все нормально?» «Ага», — постарался я сказать как можно жизнерадостнее. «Вынюхивал что-то на снегу. Еда его интересовала гораздо больше, чем я. Вообще он показался мне вполне довольным». «Он был один?» «Да, я видел только одного. Он немного повеселился и потрусил себе дальше». Всплывшая в памяти картинка заставила меня улыбнуться. «Может, если я расскажу Рэйчел, как встретился с медведем, она поймет, что я на ее стороне и на стороне животных». От него было столько шуму, что я страшно перепугался, а потом, когда увидел его, почувствовал себя гораздо увереннее. Мы ведь вместе попали в переплет. Я бросил ему апельсин, но он не стал есть. Похоже, Мишка совсем не скучал в одиночестве. Помню, я тогда еще подумал, что медведь мог бы вынюхивать охотников и предупреждать об их приближении. Они бы боялись его и не подходили. Но я не стал говорить об этом Рэйчел. Вряд ли идея использовать медведя как телохранителя приведет ее в восторг. Скорее всего, она воспринимает его совсем иначе. Она чуть заметно улыбнулась, скорее глазами, чем губами. «А сколько их было?» — спросил я ее. «Двое». «Думаю, оба Мишки в порядке. А где остальные работники зоопарка? Спросил я только для того, чтобы не выдать, как быстро раскусил ее одиночество. «Перед тобой!» С этими словами она вышла из здания. Я оставил рюкзак возле заднего хода и последовал за ней. Рэйчел принялась за работу. Сначала высыпала ведро корма пингвинам. Черно-белые комочки ни на что не обращали внимания. Затем подняла с земли игрушку и забросила обратно в бассейн к морским львам. «Куда делись остальные?» — спросил я. «Хотела бы я знать», — выдохнула она, поднимая мешок с овсом, но отстранила меня, когда я попытался помочь. «Ты кажешься слишком молодой для...» «Я старше тебя!» «Извини, не хотел!» Я не хотел обидеть ее. Совсем наоборот, хотел сделать ей комплимент. Но, видно, она уже устала быть самой главной, самой старшей. Устала от ответственности. «Я учусь в Бостоне, на ветеринара, на втором курсе, а здесь на практике. После нападения или что это там было, я единственная осталась на территории зоопарка. Пока достаточно?» Я кивнул. «А меня зовут Джесс, я уже говорил. Хорошо, что мы встретились». Рэйчел не пожала протянутую руку, не отложила лопату, которой подсыпала корм. «Откуда ты? У тебя какой-то странный акцент». «Из Австралии». Она равнодушно пожала плечами, будто ей было все равно, и продолжила молча работать. Вдруг тишину нарушил громкий, настойчивый стук в двери центрального входа. «Кто это? Твои друзья?» «У меня нет друзей». Я впервые произнес эти слова вслух и впервые по-настоящему осознал, что пора отпустить прошлое. «Кому ты сказал, что идешь сюда?» «Все, кого я в этом городе знал, умерли». «Достаточно с нее». Следом за Рэйчел я отошел к черному ходу, так, чтобы нас не было видно через дверные стекла. «Это охотники». «Кто-кто?» — спросила Рэйчел, удивленно глядя на меня с противоположной стороны проема. «Зараженные, больные. Они не умеют стучать в двери». «Эти умеют, а еще они умеют выслеживать добычу». Мои слова произвели на Рэйчел впечатление. Она, будто не желая верить сказанному, затрясла головой, медленно опустилась на четвереньки и вползла в дверной проем. Я последовал за ней. Стук прекратился. Скорчившись, мы сидели в тени по разные стороны дверного проема и незаметно наблюдали за входом. Перед дверью стояли два охотника. Они явно пришли сюда по следам и теперь искали меня. «Из-за меня ты в опасности?» «Похоже на то», — прошептала Рэйчел. «Я никогда не видела их так близко». «А я видел, даже еще ближе. Правда?» «Они такие... страшные?» «Интересные». Похоже, Рэйчел испытывала неподдельное восхищение, вперемешку с научным интересом, будто имела дело с новым видом. «Мне кажется, мы в безопасности. Они ведь не умеют лазить через заборы». «Лучше не проверять». «Что будем делать?» — требовательно спросила Рэйчел. «Будем надеяться, что они уйдут». Вот и все, что я мог предложить. Стараясь держаться в тени, мы мелкими перебежками добрались до дверей. Охотники спустились и теперь стояли вместе с двумя другими у лестницы на Пятую авеню. Один из них обернулся и посмотрел на вход, но мы спрятались так, что с улицы нас нельзя было увидеть. Наверху лестницы появились двое. По-моему, именно те, что минут 10 назад отделились от группы. Они то ли что-то крикнули, то ли сделали знак стоявшим внизу, но так или иначе, те взбежали по ступенькам и исчезли на Пятой авеню. «Отчего ты сюда пришел?» — спросила Рэйчел, когда мы выходили на территорию зоопарка через задний ход. «За мной охотились эти типы?» «Это понятно. Откуда они за тобой шли?» «От отеля Плаза. Я как раз вывернул с другой стороны центрального парка». «А что ты забыл в парке?» «Девушку искал». Рэйчел удивленно посмотрела на меня и улыбнулась, будто я помешанный. Затем пошла отпирать какую-то кладовку. Внутри было почти ничего не видно, Свет туда проникал только через наполовину заметанные снегом окна на крыше. Но Рэйчел привычно насыпала два ведра корма и вручила мне. Я вышел за ней, согнувшись под неожиданно тяжелой ношей. «И ты полез в парк, где полно этих, как ты их называешь, охотников, чтобы найти девушку?» «Ну да, девушку с видеокамеры». «Ты даже не знаешь ее?» «Нет». «Не нашел?» «Нет». «Зато теперь я знаю, что ты слегка чокнутый, Джесс. Это ж надо было придумать». «Зато я нашел тебя». Уже начало темнеть, а я все ходил за Рэйчел. Она не доверяла мне и старалась держать дистанцию, чтобы в любой момент отскочить, убежать. А мне просто нравилось быть рядом с ней, быть вдвоем и знать, что ты в безопасности. Я надеялся, что скоро она привыкнет ко мне и станет доверять. «Давай, помогу!» Казалось, предложив помощь, я смогу быстрее разрушить стену между нами. «Это моя работа! Животные, все, что у меня осталось, понимаешь?» Я понимал, но ведь мои возможности не ограничивались двумя перенесенными ведрами. Поэтому я старался не пропустить момент, когда понадобится помощь. Рэйчел еще раз подошла к пингвинам, накормила тупиков и морских львов. Они так внимательно нас разглядывали. Было видно, что девушка очень устала и подавлена. Наконец, она остановилась и попросила меня принести воды. «Раз уж ты...» Восстанавливая дыхание, сказала она и присела на скамейку. «Все равно за мной ходишь!» Двумя большими ведрами я стал носить воду с колонки в огромный дом с тропическими птицами. Минут через 10 Рэйчел тоже взяла ведро и стала помогать мне. В одну из ходок я заметил указатель к вольеру с белыми медведями. Мне захотелось рассказать Рэйчел, как я мечтал о новой земле, о том, что на месте разрушенного катка вырастет чудесный лес-сад и станет домом для белого медведя. Он будет царствовать там, и, может, даже заведет медведицу, и у них родятся медвежата. Только, наверное, Рэйчел решит, что я псих. Ей некогда думать о таких глупостей. Изо дня в день она делает все, чтобы звери хотя бы выжили. Интересно, как она представляет себе будущее? В тропической зоне, куда мы носили воду, было гораздо теплее. Настоящий зеленый оазис посреди снежной пустыни. Гидродинамические насосы или что-то в этом роде. Папа бы объяснил, он устроил такую систему у нас дома. В грунт укладываются заполненные жидкостью трубы и выводятся в бетонный пол. Так земля отдает свое тепло. Ну и, конечно, играло свою роль большое количество окон. Они позволяли использовать каждый лучик, подаренный скупым нью-йоркским солнцем. Рэйчел заметила, что я смотрю на крышу. «Это пассивный солнечный коллектор», — стала объяснять она, показав на секцию с экраном из алюминиевой фольги, в которой сходились большие окна, позволяющие целый день улавливать солнечный свет. «На крыше стоят солнечные панели. От них работают тепловые насосы. Мы выжили только благодаря им». Мне понравилось, что она сказала «мы» о себе и о животных, как об одной семье. Что бы ни готовили нам грядущие дни, будущее, о котором я мечтал, уже наступило. «Чему ты улыбаешься?» — спросила она, когда мы остановились, чтобы перевести дух. «Просто так», — ответил я с улыбкой. «Помогать хорошо». Рэйчел кивнула и подошла к вольеру с разноцветными птицами. Она провела рукой по спине крупной, ярко-красной тропической красавицы. Я и подумать не мог, что такие встречаются в природе, а та даже не дернулась, так и продолжала клевать корм. «Как она называется?» «Красный ибис». Наевшись, ибис устроился на толстой ветке и принялся спокойно чистить клювом перья. Его совершенно не волновало, что за стенами вольера весь мир пошел кувырком. «Так ты учишься на ветеринара, да?» — спросил я. «Да, у меня в семье все врачи, но это не для меня». «Ты любишь животных больше людей?» «Наверное, с ними легче и спокойнее, Они не предают. 2 недели я заботилась о них, а они спасали меня». Рэйчел улыбнулась. Ее броня дала еще одну малюсенькую трещину. Она стала немного понятнее. Все это время она жила, заботясь о животных. Она любила птиц, они отвечали ей тем же. Они, как их хозяйка, все время были чем-нибудь заняты. Или клевали корм, или чистили перышки. Я помог Рэйчел поправить заборчик в задней части зоопарка. Натаскал еще воды. Казалось, руки у меня вот-вот отвалятся. А затем пошел за ней кормить снежных барсов. Рэйчел дала им ведро мяса, и мы молча смотрели, как едят огромные кошки. Уже почти стемнело. Поднялся вечер. Барсы с треском разгрызали кости. «Зоя и шоколад», — сказала Рэйчел, будто никому не обращаясь. «Меня назначили их смотрителем. Я за них отвечала». «А теперь ты отвечаешь за всех». Рэйчел кивнула. Она уловила смысл моих слов и, думаю, была довольна, что я понял ее. Она смотрела на барсов, а они, не отрываясь от еды, иногда поглядывали на нее. «Я стою здесь только из-за них», — тихо произнесла она и заплакала. «Они умрут, если я уйду, поэтому я никуда не уйду». Я прекрасно понимал, что Рэйчел чувствует себя ответственной за животных в зоопарке, но это никак не вязалось с моим намерением выбраться из города. Интересно, у меня получится переубедить ее и увезти с собой, или я только потеряю время? Сначала нужно найти Фелисити. На записи казалось, что она и не думает сдаваться, совсем наоборот, готова бороться и искать выход. Может, ей удастся уговорить Рэйчел? Наступил вечер. Рэйчел по-прежнему была на стороже, но, по-моему, немного успокоилась, перестала торопиться и взваливать на себя больше работы, чем нужно. Мы зашли в здание арсенала и плотно закрыли двери. Рэйчел задвинула засовы снизу и сверху. Было довольно холодно, но хоть ветер стих. «Ты можешь остаться на ночь здесь», — сказала она, когда мы поднялись по лестнице. «Ванна вон там. Только умываться придется из ведра, ну и смывать тоже. Ничего?» «Конечно, ничего, я привык». Мы зашли в кабинет. Деревянные половицы полуторавекового здания поскрипывали под ногами. Внутри стоял большой старый диван. Видимо, Рэйчел на нем спала все это время. 2 больших окна закрывали плотные шторы. Возле открытого камина лежали дрова. Я посмотрел на импровизированную постель, на небольшую стопку одежды, запас еды и воды, ровно столько, чтобы в одиночку протянуть короткое время. Я снял куртку и мокрые кроссовки. «Разведу огонь», — сказал Рэйчел. По вмятинам на ковре с замысловатым орнаментом я понял, что придвинутый к стене огромный деревянный стол с обтянутой кожей столешницей раньше стоял перед камином. В зале еще тускло тлели огоньки. Рэйчел пошевелила их кочергой, подложила из стоявшего рядом ведра расколотое бревно и пару угольных брикетов. Она подождала, пока дерево задымится, немного подула, чтобы взялся огонь. Затем встала и зажгла керосиновую лампу, самую настоящую, с фитилем под стеклянным абажуром и маленьким колесиком, чтобы регулировать язычок пламени. В свете лампы лицо Рэйчел показалось мне мягче и добрее. «Извини, Джесс», — сказала она, обводя рукой скромные запасы пищи. «Я не особо богата едой, деликатесов не предложу». «У меня кое-что есть». С этими словами я начал выкладывать из рюкзака свои припасы. «Будешь суп?» «Еще бы». Рэйчел достала кастрюльку и открывашку. Я пристроил в углу свой фонарик, лампочкой кверху, так, чтобы круг света падал в центр потолка. Развернув в котелок банку куриного супа и банку овощного, я поставил его на угли в камине. Рэйчел сняла флисовую куртку и осталась в одной футболке. Руки у нее были совсем худенькие, гораздо тоньше моих. Она посмотрела на меня и тыльной стороной руки, не снимая рабочих перчаток, вытерла пот со лба. «Ты приехал на каникулы?» «На лидерский тренинг в ООН». «ООН? В смысле Организации Объединенных Наций?» «Да». «Ну тогда я ничему не удивляюсь». «Ты о чем?» «Что-то ты слишком молод для ООН». Я рассмеялся. «Я приехал в лагерь для старшеклассников». И я рассказал Рэйчел о том, как выжил в метро во время атаки, как прятался в небоскребе и о том, что видел со смотровой площадки. Рассказал обо всем, даже о Дэйве, Анне и Мини, о том, как они прошли со мной весь путь. «Да, непростая история». «Пожалуй», — кивнул я. Рэйчел произнесла последние слова очень по-доброму, без всякой издевки, только вот слово «непростая» слабо отражало суть всего, что со мной случилось. Было больно осознавать, что с самого начала я отдалялся от своих друзей, хотя очень хотел, чтобы они были рядом. Я с самого начала обманывал сам себя. Не знаю, плохо это было или хорошо. Я по собственной воле 12 дней не желал мириться с реальностью. Во мне постоянно боролись два чувства: желание покинуть свое убежище и желание затаиться и ждать, пока все не образуется само собой. Интересно, что было бы, прими я правду в искореженном вагоне метро. Я бы не сидел здесь вместе с Рэйчел, это уж точно, и не нашел бы видеодневник Фелисити. Так или иначе, всегда приходится чем-то жертвовать. Я рассказал Рэйчел все, что знал о Фелисити, о том, что вчера она не вернулась ночевать домой. «Она продержалась одна столько времени», — задумчиво сказала Рэйчел. «Думаю, ничего не случилось, ей просто пришлось заночевать в другом месте». «Хочется верить. Ты ушел из ее квартиры сегодня?» «Да». «Всего сутки. Она в порядке, вот увидишь». С этими словами Рэйчел поставила котелок с водой в противоположный уголок камина. «А ты?» Я затронул тему, которая, скорее всего, воскресит неприятные воспоминания. «Где ты была во время атаки?» «В подвальном этаже». В глазах Рэйчел отражались огоньки пламени. «Я услышала взрывы. Они длились около получаса, не меньше. Меня не было в Нью-Йорке в 2001-м, но я подумала, что это снова террористы. Решили довести задуманное до конца, ведь так?» Я пожал плечами, не зная, что сказать. Для себя я решил, что все это не может быть делом рук кучки сумасшедших фанатиков. Атака такого масштаба по силам только целой стране, армии. Но ведь Рэйчел не видела, во что превратился Нью-Йорк за стенами зоопарка. Когда раздались первые выстрелы, начали эвакуировать посетителей и вспомогательный персонал, остальные спустились в подвал. Мы просидели там несколько часов. Я не хотела выходить, но поддалась на уговоры. Рэйчел улыбалась. По глазам было видно, что она полностью ушла в воспоминания. «Мы поднялись наверх и увидели их. Охотников, да?» «Да». «Эти люди были безумными. В тот же вечер мы стали свидетелями того, как они охотятся друг на друга. И здесь, в парке, и на Пятой авеню. Мы не знали, как быть. Нас осталось мало, и мы продолжали ухаживать за животными. А на следующий день все ушли, и осталась только я. Они пытались связаться с семьями, друзьями, но ничего не работало. Ни городские телефоны, ни мобильные. Молчало и радио, и телевидение. Было непонятно, что случилось. Они говорили, что приведут помощь, но...» «Я тоже все перепробовал». Как же обидно и страшно было Рэйчел, когда ее вот так бросили. Все виды связи и все каналы, везде пусто. На всех радиочастотах либо помехи, либо странный стук, будто дятел долбит. Один раз я вроде поймал музыку в машине. Но, наверное, мне показалось, от усталости. Я вздрогнул, представив, каково было Рэйчел эти 12 дней. Сидеть вот так и не иметь ни малейшего понятия о том, что творится снаружи. Я молча поправил головешку, чтобы она не выпала на пол, и обрадовался, когда Рэйчел нарушила тишину, заговорив совсем о другом. «А где ты жил в Австралии?» Мне понравился ее вопрос. Целый день мы проработали молча, и я боялся, что из-за шока она замкнулась и теперь сможет говорить только о выживании и ни о чем другом. «В Мельбурне, это в Южной...» «Мы летали туда с родителями, когда мне было столько, сколько тебе?» Она немного помолчала. «Красивый город, но мы там провели всего пару дней. В основном жили в Сиднее и ездили по бушу. А ты откуда?» «Я родилась в Техасе, в Амарилло, а когда училась в школе, мы переехали на западное побережье». Рэйчел рассказывала мне о своем детстве, отвечала на мои глупые вопросы про ковбоев и нефть, говорила о своей семье и о музыке. Мы оба скучали по дому и по многим другим вещам. Оказалось, что я люблю британских рокеров, а она слушает американский панк-рок. Мы оба немного учились играть на фортепиано, пели под душем и искренне не понимали, почему в жизни не бывает супергероев. «Помнишь Пипца? Ага, и где наша убивашка с папаней?» Возмутилась Рэйчел, макая в суп печенье. «И вообще, где наши ангелы-хранители?» «Это те, которые дежурили раньше, у станции подземки, в красных беретах и куртках. Они и сейчас кое-где стоят», — сказал Рэйчел, и тут же поправилась. «Вернее, стояли. Меня интересует, где армия, где полиция, где власти?» И я снова принялся рассказывать, как прожил эти 12 дней. Наконец, поделился с Рэйчел тем, что произошло сегодня утром, что видел людей в военной форме на грузовиках, передал разговор со Старки. «А ты спросил у него, куда они идут, эти солдаты?» «Он бы не сказал, только они были не совсем солдаты. Как это?» «Думаю, они действовали против приказа, вне закона, просто объединились с определенной целью. Они уже не молодые, возраста моего отца. А еще, вспомнил я, в одном грузовике был большой зеленый ящик, размером с хороший холодильник, с какой-то непонятной аббревиатурой. Я расшифровал только конец, армия США». «Ну да, тогда блокпосты выглядят вполне логично. Может, эти люди, первая разведывательная группа, отряд опережения, а за ними придет настоящая помощь, спасатели. Я думаю, как-то так». «Может и так, только знаешь, что странно? Старки, с которым я разговаривал, сказал, что им удалось обойти блокпосты и так попасть в город». «Обойти?» «Именно. Я еще тогда подумал. Значит, предполагается, что их здесь быть не должно». «А они не объяснили тебе, что случилось?» Я отрицательно покачал головой. Я пересказал все, почти слово в слово. Мне стало легче после разговора с Рэйчел. Показалось даже, что она понимает некоторые вещи лучше, чем я. Я постарался есть медленнее и чуть не подавился от смеха. «Ты чего?» «Отвык есть в компании. Я 12 дней заглатывал еду, как удав, и все». «Не бери в голову». «Понимаешь, я, как умел, старался не сойти с ума. Ни секунды не сидел без дела. Изучал здание, приготовил на крыше сигнальный костер, высматривал на улицах и на горизонте признаки помощи». «Работа помогает. Когда занят, не так тяжело». «Ты ведь тоже постоянно трудилась. Я выжил только благодаря тому, что не сидел на месте. Ну и без удачи не обошлось». «Мы оба родились в рубашке», — сказала Рэйчел, налив нам по кружке колы. «Ты все время жил на верхних этажах Рокфеллеровского небоскреба?» Я кивнул. «Дзынь-дзынь!» — чокнулись мы кружками с колой. В глазах Рэйчел отражалось теплое пламя камина. «И больше нет выживших?» «Я никого не видел, но точно сказать нельзя. Может, люди отсиживаются по офисам и квартирам, выжидают, пережидают, надеются, что придет помощь или смерть, ведь рано или поздно что-то должно случиться». «Ты знаешь, а я так и думала. Мне казалось, что ты должен был видеть других людей». «Нет, я совсем один». «У тебя есть родственники на Манхэттене?» — тихо спросил я, глядя, как поднимается дымок от чашки с супом. «Нет, почти вся моя родня живет на юге Калифорнии. Я здесь уже 3,5 месяца. Снимаю квартиру в Вильямсбурге. Это сразу за Ист-Ривер». Я молча куснул печенье и отхлебнул супа. «Мне нечем было их кормить». «Ты о чем?» «О белых медведях. У меня было мало корма, на всех не хватило бы, поэтому я выпустила медведей». «Неужели она считает, что я осуждаю ее, не одобряю ее решений и поступков?» «Они не пропадут, сейчас зима, будут держаться снега и выйдут на север домой». «Я им даже завидую», — сказал Рэйчел. «Потому что они сильные?» «Да, пожалуй, они сильные и обладают врожденным чутьем, чтобы выжить во враждебных условиях и найти дорогу домой. А мы сотни тысяч лет слабели, превращались в ленивых тюфяков, и теперь шансов выжить у нас кот наплакал». За зашторенным окном бушевала непогода. Мне нравилось есть в компании, только вот для Рэйчел наш ужин был чем-то вроде обязанности, повинности. Она ела только, чтобы завтра у нее были силы кормить и поить животных, ведь без нее они умрут. Скрестив ноги, обхватив пустую чашку ладонями, она смотрела на огонь. «Ничего, если ты ляжешь здесь?» — спросила она, указав на стопку одеял, на которой я сидел. «Без проблем». Я расстелил одеяло, выключил фонарик, забрался в теплое гнездо и стащил с себя мокрую одежду. Рэйчел молча взяла у меня джинсы, рубашку и аккуратно развесила их на стуле возле камина. «Спасибо», — сказал я. Она присела возле огня, пошевелила угли кочергой, положила еще одно бревнышко и, выключив лампу, пошла ложиться. В темноте я завороженно наблюдал, как пляшут, отражаясь на потолке, красноватые языки пламени. В маленькой комнате мне было тепло и уютно, наверное, лучше, чем когда-либо до этого. «Я могу остаться и помогать тебе. Хочешь?» Рэйчел молчала, но я знал, что она не спит и все слышит. «Или я найду Фелисити, и мы, если ты согласишься, мы вместе попробуем выбраться с Манхэттена». Конечно, бесполезно было предлагать это Рэйчел. Ни за что, никогда она не согласится бросить своих беззащитных подопечных. Я был уверен, что где-то в глубине души ей очень хотелось домой. Но она не могла, просто не могла оставить зоопарк. Что должно случиться, чтобы Рэйчел передумала? Она долго молчала, и я уже начал засыпать. Вдруг Рэйчел заговорила. По голосу стало ясно, что она и не думала спать, а внимательно слушала меня, взвешивала за и против. «Что бы мы ни решили, особой разницы нет». «А что мы можем решить? Мы застряли в этом городе ни туда, ни сюда». Наступило ясное, солнечное утро, но просыпаться никак не хотелось. Я перекатился с бока на спину и лежал, уставившись в потолок. На какое-то время мне удалось забыть, где я. Впервые за 13 дней я спал крепко и спокойно. Часы показывали 8:45. Я потянулся. Из-за лежания на твердом болела спина. «Посплю еще пару минут», — подумал я, и стал проваливаться в сон. И вдруг подскочил на постели, как от внезапного толчка. 9:50! Меня замутило от страха. Я же обещал ждать Фелисити возле входа на каток. Нельзя опаздывать. За ночь одежда высохла. Спасибо, Рэйчел. Кроме того, она оставила мне чистую футболку и пайту с капюшоном. На столе лежало 10-1/2 радиоприемников, вернее, портативных раций. Видно, через них переговаривались служащие зоопарка. Но ни одна не работала, потому что сели аккумуляторы. Я засунул 2 штуки и зарядное устройство в рюкзак, подключу к генератору в своем небоскребе. Да вообще, нужно как можно скорее добыть для Рэйчел генератор. Завтракать я не хотел, хотя на столе стояла растворимая каша и молоко. Времени не было. Рэйчел кормила в вольере обезьян. Я не стал звать ее, просто ждал, пока она выйдет, переступая с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. «Ты уходишь?» — спросила она совсем без удивления, не прерывая работы. Будто у нее и секунды нет остановиться и поговорить. «Ненадолго», — ответил я. Пришлось почти бежать, чтобы догнать ее и идти рядом. Рэйчел подошла к большой бочке, вытерла рукавом бровь. Она заглянула в бочку, чуть приподняла ее, оценивая, сколько там еще осталось. Внутри лежали мятые подпорченные фрукты, проросшая картошка, какие-то овощи. Рэйчел зачерпнула и высыпала в ведро полный ковш, подумала и добавила еще немного. «Когда у животных кончится корм?» У барсов осталось еды на 4 дня, у других хищников еды чуть больше, но не намного. Морским львам хватит дней на 6-7, остальным я постараюсь растянуть рацион хотя бы на 2 недели. Ясно, разберемся. В смысле? Я вернусь с едой, объяснил я, застегивая куртку. Принесу сколько смогу. Рэйчел остановилась перед входом в тропическую зону, опустила ведро, посмотрела на меня. «Ты серьезно?» «Конечно», — ответил я, подтягивая лямки рюкзака. «Мне все равно идти в город, а животным нужна еда. Ты уходишь прямо сейчас?» Взглянув на часы, я кивнул. «Хочешь найти эту девушку? Я же оставил ей записку». «А если...» — начала Рэйчел и замолчала. По ее лицу пробежала тень. Она вроде не сомневалась, что с Фелисити все в порядке. Так за кого она переживала? За себя? За животных? Или за меня? Я не мог этого понять. Я вернусь сегодня до темноты. Я не дал ей закончить фразу, потому что и так знал, что она скажет. А если она не придет? Или даже, а если она погибла? И принесу столько еды, сколько смогу. Рэйчел кивнула. Я подошел и обнял ее. Какой же маленькой и хрупкой оказалась эта девушка. Я разжал руки и отступил назад. Рэйчел не шевельнулась, лицо ее не выражало ничего, кроме усталости. Потом она снова принялась за работу. Ну и ладно, пусть не верит мне, посмотрим, что она скажет, когда я приведу Фелисити и принесу столько всякой еды, что ей не снилось. Через 20 минут я вышел на пересечение 5-й авеню и 57-й улицы Ист. Стоявший на углу 57-й и 56-й улиц небоскреб рухнул и завалил перекресток. Скорее всего, этой ночью, потому что на развалинах вообще не было снега, а вокруг ноги проваливались аж по колено. Огромная куча обломков жила своей жизнью. Какие-то куски, предметы сползали, падали, производя самые разные звуки. Я присмотрелся. Вот погнутая тележка для перевозки почты. Ей больше не суждено ездить прямо. Вот упавший на бок кожаный диван без единой царапины. Вот разбитый телек, а рядом целехонький бокал. Вот оторванная человеческая нога, белая, как снег. Почти бегом я двинулся обратно на восток, обходя завал. Я старался держаться середины дороги, чтобы успеть отскочить и убежать, если из какого-нибудь темного магазина вылезет охотник. Миновав квартал, я остановился. Из открытой двери банка неспешно вылетали и кружились в воздухе банкноты. Бесполезные фантики. Я внимательно присмотрелся к дороге. Нет ли следов? Но снег лежал идеально ровным, пушистым ковром, переливаясь в лучах утреннего солнца. Передо мной раскинулась авеню Америк. Постоянно был слышен какой-то странный звук, то ли свистящий, то ли сосущий, но очень тихий. Может, завывание ветра в полуразрушенных зданиях. Раздумывать было некогда. По оглушительно скрипящему в тишине снегу я выбежал на следующий перекресток. Контрастно черно-белый пейзаж ослепил меня. Я повернул на юг и... Ноги потеряли опору. Я стремительно проваливался в снег. Вниз ушли колени, пояс, грудь. От сильного удара грудной клеткой остановилось дыхание. Я выбросил вперед руки, лихорадочно пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, задержать падение. Никак не получалось сделать вдох. Я сползал вниз. Под толстым слоем снега и льда я просто не заметил дыру в асфальте и теперь висел над пустотой. Скорее всего, я угодил в открытый люк. Изо всех сил я старался удержаться, но обледенелый асфальт неумолимо скользил под перчатками. Когда над поверхностью оставалась только голова, руки окончательно соскользнули, и я упал в темноту. Ветер выл громко и протяжно. В столбе падающего с улицы солнечного света неторопливо кружились снежинки. Мне показалось, что я — маленькая песчинка в огромных песочных часах. Яма, в которую я сорвался, не была люком. Короткий полет в пустоту завершился падением на большой кусок дорожного полотна, провалившегося под землю. Упасть полностью ему не давало переплетение подземных труб. Я продолжал медленно съезжать под землю, а улица оставалась все выше и выше. Внизу оказалась станция метро. Солнечные лучи тускло высвечивали плиточный пол платформы. В пустом туннеле гудел ветер. Полотно дороги обрывалось на приличной высоте от пола. Падать будет больно. Двумя руками мне кое-как удалось ухватиться за торчащий кусок асфальта. Ноги повисли в воздухе. Я попытался подтянуться, но руки в перчатках съехали, а кусок асфальта стал рассыпаться. Я сорвался вниз, в пустоту. Удар оказался такой силы, что на какое-то время внутри все сжалось. Я упал на спину, почти пустой рюкзак немного смягчил падение. Вокруг завывал ветер. Грудная клетка болела так, будто сломались все ребра сразу. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Что-то воткнулось в ногу. Я быстро сел. Вокруг было темно. Я сидел в единственном пятне проникающего с улицы света и чувствовал, будто нахожусь на дне глубокого колодца. Сильный сквозняк мел в глаза сыплющийся сверху снег. Я отполз от света и прислушался. В туннеле монотонно гудел ветер. Где-то быстро капала вода, будто забыли закрутить большой кран. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я рассмотрел, что на станции белые стены. А затем обнаружил источник дикого сквозняка. Потоки воздуха из туннелей засасывало в еще одну дыру под потолком станции. Я прополз немного и увидел, что слева от меня, через небольшое отверстие, пробивается дневной свет. Но что-то в туннеле было не так, меня настораживал запах. Очень аккуратно, стараясь не издать ни единого звука, я снял рюкзак и расстегнул молнию на боковом кармане. Руки вспотели. Во время падения я потерял одну перчатку, бинты размотались. Ощупью я вынул фонарик и включил, но тусклого света не хватало, пришлось накрутить его. Яркий луч выхватил толпу людей. Все как один, они повернулись к источнику света. Охотники! Не меньше сотни бледных, изможденных лиц смотрело на меня. Люди стояли и сидели на платформе, некоторые лежали на рельсах, и все до единого смотрели на меня. Не выпуская фонарика и схватив другой рукой рюкзак, я стал отползать влево и уткнулся в охотника. Поднял глаза, он был лишь одним среди многих. Я вскочил и рывком бросился сквозь толпу на свет. Обернулся. Они не пошевелились, так и стояли молча, равнодушно. Этим охотникам не нужна была кровь, они довольствовались водой. В свет фонарика попало несколько фигур. Охотники, стоя на коленях, пили из луж, в которые просачивалась сверху вода. Некоторые черпали ее сложенными лодочкой руками, некоторые набирали в бутылки. Их было много, и все, как загипнотизированные, устремили взгляды на фонарик. Падая, я мог порезаться до крови, а они, учуяв, увидев ее, превратились бы в совсем других охотников. Получив легкую добычу однажды, навсегда бы перестали быть тихими и покорными. А вдруг мне суждено погибнуть в страшной подземной западне? Даже улицы этого города норовят проглотить тебя живьем. Я вздрогнул. Умру здесь, а кто-то потом будет ходить по моей могиле. Из толпы охотников пришел и стал быстро нарастать какой-то новый странный звук. Безвольное стадо зашевелилось, ожило. Один из охотников рванулся сквозь сбившихся в кучу людей. Я метнул луч света в темноту, пытаясь увидеть выход. Охотники стали расступаться, освобождая дорогу бегущими. Он посмотрел на меня и вытер рукавом окровавленный рот. Я повернулся и побежал. На огромной скорости я врезался в турникет, перекувыркнулся через него и упал. Скользкая жижа под ногами не давала мне подняться. В этот момент охотник схватил меня за рюкзак. Я с разворота ударил его кулаком в голову. Охотник не удержал равновесия и упал, выпустив меня. То ли не слишком удачно схватился за рюкзак, то ли не ожидал удара. До выхода оставалось совсем чуть-чуть. На заснеженные ступеньки уже падал тусклый дневной свет. Не сбавляя темпа, я перепрыгнул через поваленный кофейный автомат. Охотник несся по пятам. В ушах отдавался каждый его шаг. Задыхаясь, я карабкался по лестнице, по колено заваленной снегом. Оглянулся. Охотник отставал на 5 ступенек, а за ним шевелилась черная живая стена. Сотни глаз вот-вот увидят страшную развязку. Нестерпимая боль пронзала руку. На белый снег быстро капала ярко-красная кровь. Отдавая все силы, на негнущихся ногах я преодолевал последние ступеньки к свету. Выход почти полностью занесло, в снегу маячило маленькое окошко. Я сжал окровавленную руку в кулак. Сквозь пальцы и по запястью полилась теплая кровь и выбросил ее наподобие тарана. Так, с выставленной вперед рукой, почти плашмя упав на передней ступеньке, я вырвался из метро и оказался на улицу. Повернул голову. Охотник уже был наверху и смотрел прямо на меня. Теперь моя жизнь зависела только от того, сумею ли я убежать. И я понесся по улице, лавируя между разбитыми машинами. Заскочил на такси, оказавшееся на пути, и на ногах съехал с капота. По глухому удару понял, что мой преследователь на что-то налетел. Я свернул за угол и влетел в темноту какого-то магазинчика. Быстро оглядевшись, рванул к светлевшему за перевернутыми стеллажами выходу. Поскользнулся, потерял равновесие и ударился затылком о полку. До прямоугольника двери, из-за которой пробивался тусклый дневной свет, оставалось совсем немного. В проходе появился силуэт. Я отполз за стеллаж. От страха стучали зубы и колотилось сердце. Я пытался дышать как можно тише, но у меня не получалось. Охотник, коренастый, крепкий, вошел в магазин. Он шел по следу, он был на охоте. Я нащупал боковой карман рюкзака. Каждый шаг охотника, внимательно оглядывающего магазин, гулко разносился по пустому помещению. Я нашарил и вытащил пистолет. Дрожь никак не унималась, рука с глоком ходила ходуном. Спина занемела, каждый вдох отдавался болью. Я вспомнил, как впервые выстрелил. Палец тогда сам лег на предохранитель. Страх и уверенность пришли одновременно. Что-то в глубине души настойчиво требовало выкинуть пистолет, никогда больше не прикасаться к оружию. Чем ближе подходил ко мне тот охотник, тем больше я нервничал. Почему-то казалось, что он заметил наставленный на него пистолет. Я вспомнил, как целился в еле живого, измученного паренька, который оказался такой же жертвой, как и я. Я бесшумно засунул глок в карман куртки. Не хочу, не буду больше стрелять в людей. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Прошли еще 3 секунды, растянувшиеся в вечность. Охотник бродил где-то среди стеллажей. Больше нельзя было ждать. Я прикинул, сколько шагов до выхода, вскочил и побежал. Охотник появился из-за стеллажа прямо передо мной, схватил меня за рюкзак и дернул вправо, заваливая на пол. С диким криком «Нет!» я выхватил из кармана глок и со всей силы ударил наклоняющегося ко мне охотника тяжелым заряженным пистолетом в висок. Он всем весом упал прямо на меня и замер. Только чувствовалось, как немного поднимается и опускается грудная клетка. По крайней мере, живой, я его не убил. Кое-как я выбрался из-под обмякшего тела и вышел из магазина. Я брел по улице, держась одной рукой за стены зданий, то и дело останавливаясь передохнуть. Дыра на перекрестке оказалась разинутой пастью страшного монстра, готового сожрать меня в любой момент. В Все те же пожарные машины, все та же огромная воронка на месте катка. С тех пор, как я ушел отсюда, ничего не изменилось. Я бродил по площади, знакомой до каждого сантиметра, в надежде найти следы Фелисити. Она казалась мне тем недостающим звеном, которое соединит цепочку и поможет вернуться домой. На часах было 11 с хвостиком. Если Фелисити прочитала мою записку и пришла, как там сказано, в 10, то я сильно опоздал. Площадь была мертва, только бились флаги и завывал пронизывающий ветер. Я высмотрел на снегу цепочку следов. Они привели меня к Рокфеллеровскому центру, но возле входа службы новостей затерялись среди множества других, беспорядочных, не имеющих четкого направления. Где-то вдалеке прогремел взрыв, отразившись эхом от зданий, и снова все стихло. Я зашел в Рокфеллеровский небоскреб и почувствовал знакомый запах. Запах дома. Все было по-прежнему. Я решил быстро подняться и забрать кое-какие вещи. Хотя и еду, и одежду можно легко найти где угодно. Все-таки желание еще раз посмотреть на город с высоты, снова оказаться вместе, ставшим почти родным, пересилило. Главное не задерживаться наверху без надобности. Целую минуту я накручивал фонарик. От волнения дрожали руки, во мне боролись страх и любопытство. Яркий луч прорезал темноту, но, конечно, не мог осветить холл целиком. Синеватый свет придавал предметам какой-то неживой, мертвенный оттенок. Там, на станции метро, и без того бледные лица охотников произвели на меня жуткое впечатление. Голубоватая, полупрозрачная кожа, запавшие глазницы, огромные круги под глазами. Держа наготове пистолет, я открыл дверь на пожарную лестницу. Вроде за две ночи моего отсутствия здесь никто не побывал. Зашел, закрыл за собой дверь. Такая знакомая тишина, только вот ощущение дома и защищенности пропало. Нахлынул всепоглощающий страх, избавив от малейшего желания подниматься. Я выскочил из непроглядной темноты и жадно вдохнул морозный зимний воздух. Холл небоскреба уже не казался мне уютным. 77 этажей над землей больше не прельщали меня. Боясь повернуться к темноте спиной, я пятился до самого выхода, пока не оказался на улице. Не хочу больше подниматься туда, не хочу бороться со страхом и дергаться от неизвестности на каждом шагу. По пути сюда, в район 49-й улицы, я заметил перевернутый почтовый фургон. Он по-прежнему был там. Почта высыпалась из распахнутого кузова на дорогу и размокла под слоем грязи, снега и пепла. Я посветил внутрь фургона. Никого. Тогда я вытащил две огромные полотняные сумки с почтой, вытряхнул содержимое на дорогу, аккуратно сложил их и засунул в рюкзак. Думая, что предпринять дальше, я снова пошел по 49-й улице. Прочесать район и поискать Фелисити? Я оглянулся. Мой небоскреб остался за спиной. Низкое зимнее солнце стояло в зените. Наверное, там, наверху, за стеклянными стенами ресторана, будет тепло. «Куда дальше?» — спросил я вслух, зачерпнув кроссовком снег и пнув банку из-под колы. «Куда идти?» Будто кто-то невидимый должен был дать мне ответ. Подсознание обрабатывает всю поступающую информацию, принимает решение, учитывая каждую мелочь. Мне не нужно было спрашивать, я сам знал, куда идти. «На юг», — подсказывал внутренний голос. «Интересно, почему? Потому что там дом, потому что я соскучился по солнцу и теплу, или потому что у меня там остались незаконченные дела? Пробраться через Мидтаун, найти выходы из города?» Но я не послушался внутреннего голоса. Гораздо важнее выполнить данное обещание. Сегодня я должен принести в зоопарк еду, а завтра будет новый день. Я вошел в продуктовый магазин, подсвечивая себе фонариком. Солнце почти не проникало внутрь. На прилавке Возле кассы лежало десятка-полтора раскрытых, разорванных коробок с мобильными, будто кто-то что-то искал. Я стал включать телефоны. Большинство были разряжены, у некоторых не хватало аккумуляторов, и только один ожил, но не находил сети. Городской телефон валялся на полу, разбитый на куски. В открытой кассе оставались только самые мелкие монетки. Первым делом я нашел флакончик с антисептиком, бинты и новые перчатки. Промыв порезанную руку при тусклом уличном свете, рана оказалась не особо глубокой, просто сильно кровила. Я принялся собирать в почтовые сумки консервы. Раздалось тихое шарканье. Я обмер и дернулся бежать, но остался на месте. Слабый луч почти ничего не освещал. Я бешено завращал ручку фонарика. В тишине магазина разнесся невыносимо громкий звук, и, наконец, в пятне света появился... пес. Самый обычный пес. Метис лабрадора. С большими грустными глазами и дружелюбной мордой. «Привет, дружок!» Пес не отреагировал. Он просто смотрел на меня. Я протянул к нему руку, чтобы погладить, но он оскалился и зарычал. Пес был худой, но не слишком. Видно, все эти дни он питался на мусорных кучах. Я взял с полки пару банок кошачьих консервов и вывалил содержимое на пол, рядом с собакой. Лабрадор потянул носом воздух и, медленно глядя мне прямо в глаза, приблизился к еде. А я, пятясь, вышел из магазина.